Мне просто не повезло, что они оказались как раз на моем пути. Но если бы Пат оглянулась, она увидела бы две торжествующие физиономии, и это, может быть, навело бы ее на кое-какие догадки. Однако девочке некогда было оглядываться, ведь она через час обещала вернуться. Там, куда направлялась Пат Причард, уже собралось несколько друзей. Правда, собрание это ничуть не походило на рауты миссис Фикси или даже на пятичасовые чаи мисс Вендикс. Здесь не было ни тщательного перемывания чужих косточек, ни великосветских новостей о путешествиях на яхтах или свадьбах миллионеров. Не было здесь ни вышитых салфеточек, ни специальных лопаточек для русской икры и вилок для лангуста. Нет, все здесь было просто. И оладьи с патокой, и вареная капуста, и домашнее пиво, которое любил покойный Тед, и так охотно пил его брат Джим. «Узнаю золотые ручки стрепухи», — воскликнул Джим, увидев на кухонном столе всю эту прелесть. Салли шутливо провела по его щеке рукой, испачканной в муке. Ей до смерти хотелось наконец-то постряпать для себя, для своих собственных гостей, а не для визитеров какой-нибудь миссис Фикси, куда ее звали в дни больших праздников. И в этот день Салли встала чуть не на заре, чтобы замесить тесто и приготовить все для приема, как в шутку говорил Чарли. Впервые после смерти мужа Салли запела песенку, ту самую, которую они пели вместе с Тедом. Постойте, как же она начиналась, эта песенка? Ах, вот вспомнила. «От тебя зависит Долли, чтобы слезы я не лил. От тебя зависит Долли, чтобы виски я не пил. От тебя зависит Долли, мой веселый громкий смех. От тебя зависит Долли, чтобы я стал счастливее всех». Тед, когда пел, всегда имя Долли заменял именем Салли, и при этом многозначительно и шутливо смотрел на жену. Светло-светло было на сердце у Салли. В доме был дорогой гость, и встал, наконец, в постели Чарли, ее мальчик. Повязка еще перерезала лоб Чарли, но чувствовал он себя вполне здоровым и бодрым. Он даже порывался с утра отправиться на пусты и спробовать подарок дяде, новое духовое ружье. Но мать налетела на него, как буря. «Немедленно уложу в постель и отберу костюм». Чарли покорился. Впрочем, ему и в доме было интересно в этот день. Давно уже маленький домик горчичного цвета не видел гостей. Чарли то помогал матери на кухне, то бежал открывать дверь и провожал гостей в единственную парадную комнату домика, служившую одновременно столовой, гостиной и кабинетом для семьи Робинсонов. У искусственного камина, где грудой лежали сосновые шишки, собранные Салли еще осенью, стоял певец, радушно встречая каждого гостя. Первым явился Джордж Монтье, старый приятель Джима, с которым они еще в юности выступали в каком-то кабачке. Джорджу не так повезло в жизни, как Джиму, но он ничуть не завидовал певцу и гордился тем, что Джим приглашает его аккомпанировать на концертах. «Вы не шутите, я аккомпаниатор самого Робинсона», — говорил он, когда владельцы ресторанов хотели нанять его за ничтожную плату. Джордж уже виделся с певцом в первые дни приезда и тогда же условился с ним, что подыщет подходящее помещение для концерта, который Джим хотел дать для населения восточной окраины. Теперь музыкант пришел расстроенный и возмущенный. «Как вам это нравится?» — начал он еще с порога. «Ни одного свободного зала. Точно у нас в городе пропасть лекций, концертов и театральных представлений. У Тернера все вечера расписаны на неделю вперед. Владелец Маджестика говорит, что у него ремонт. Зал студенческого клуба Волкодавов тоже на ближайшие 5 дней занят каким-то проклятым проповедником вечного блаженства». Он приблизился вплотную к Джиму и тронул его за руку. «Думаешь, я верю всей этой шумихе с залами? Неужели, если бы приехал какой-нибудь гипнотизер-шарлатан или гадалка, они не нашли бы помещения? Да сколько угодно. Видишь ли, здесь все знают, что ты выступал на Конгрессе. И прошел слух, что ты поешь разные революционные песни. Вот хозяева и не хотят наживать неприятности». «Ох, трусы проклятые!» — не выдержал Чарли. «Я бы им сказал...» «Спокойно, мальчик, спокойно!» Джим раскурил сигарету. «Что ж, Джордж, попробуем поискать помещение где-нибудь здесь, в горчичном районе.